Глава 12. В тот день я должен был обедать у Сусловских, но написал, что не буду. Зубы у меня не болели ни разу в жизни, но могли же когда-нибудь разболеться. Елена не выходила из моей головы целый день. Да и что я был бы за художник, если бы не думал о таком лице? Я нарисовал в душе десяток ее портретов. Пришла мне в голову идея одной картины, в которой такое лицо, как у Елены, произвело бы огромное впечатление. Мне нужно было видеть ее еще раза два-три. Лечу к Еве Адами, но не застаю ее дома. Вечером получаю письмо от Кази с приглашением пожаловать утром в сад на воды, а потом на кофе. Чистая мука с этими водами и с этим кофе. Я не могу идти, потому что если Еву не застанешь дома утром, то не поймаешь целый день. Глава 13. Ева Адами — это ее театральное имя. На самом деле она называется Анна Едлинская. Исключительная девушка. Я живу с ней давно в дружбе. Говорим мы друг другу «ты». Вот уже 9 лет, как она пошла на сцену, но осталась чистой в полном значении этого слова. В театрах находится значительное количество лирически невинных женщин. Но если бы их корсеты когда-нибудь выдали тайные желания своих обладательниц, то даже самый бесстыднейший павиан покраснел бы от стыда. Театр губит душу, в особенности душу женщин. Трудно требовать, чтобы в женщине, которая каждый вечер изображает любовь, верность, благородство, скромность и тому подобное, не выработалось бы, в конце концов, инстинктивного понятия, что все эти добродетели, так сказать, показного свойства, принадлежности драматического и актерского искусства и не имеют ни малейшей связи с жизнью. Огромная разница между искусством и действительной жизнью еще более утверждает ее в этом положении. Соперничество и борьба за лишний аплодисмент, за лишний вызов отравляют все хорошие порывы сердца. Постоянное столкновение с такими развращенными людьми, как актеры, скоро, в конце концов, портит женщину. Нет такой белой ангорской кошки, которая не загрязнилась бы в подобных условиях. Преобороть их может только гигантский талант, который очищает себя в огне искусства, или натура настолько эстетичная, что зло не проникает в нее, как вода не протекает сквозь перья лебедя. К числу таких натур «imperméable» принадлежит Ева Адами. По ночам, за чаем и трубкой, мы часто толковали о людях, принадлежащих к воинству искусства, начиная от высшей категории, то есть от поэтов, и кончая низшей, то есть актерами. Существо, воображение которого развито сильнее, чем у остальных смертных, существо более проницательное, впечатлительное, порывистое, чем другие, существо, которое в пределах счастья и наслаждения знает все и жаждет всего с ненасытимою силой. Вот что такое актер. Ему нужно обладать втрое большую силой воли и характера, чтобы отталкивать от себя искушение. Но так как нет причины, по которой цветок более красивый, чем другие, обладал бы большую силой сопротивления ветру, то нет и причины, по которой бы актер обладал большую силой воли и характера, чем всякий другой человек. Наоборот, есть основания предполагать, что этой силы у него меньше. Эта жизненная сила гибнет в той пропасти и той борьбе, которые отделяют мир искусства от мира обыденной действительности. Актер — попросту больная птица, страдающая вечной горячкой. Птица, которая то исчезает из глаз в лазурной синеве неба, то влачит свои измученные крылья по кучам ссора и пыли. Отсюда столь частое разногласие между внутреннюю и внешнюю жизнью актеров. Свет, когда он требует от них большего, чем от других, когда осуждает их, может быть и прав, но и Христос будет справедлив, если оправдает их. Ощинский утверждает, что актеры столько же принадлежат к артистическому миру, сколько кларнеты, валторны и тому подобное, но это неправда. Наилучшие доказательства — Ева Адами. Она до корней волос актриса, и по таланту, и по тому эстетическому чутью, которое как мать сохранило ее чистой от всего злого. Несмотря на мою любовь к Еве, я не видал ее давно. Она очень обрадовалась мне, и лицо ее приняло какое-то странное, непонятное для меня выражение. «Как поживаешь, Владок? Наконец-то я тебя увидала». Я был рад, что застал ее дома. На Еве было турецкое утреннее платье, красные листья на молочном фоне, с широкой обшивкой в ей ох и с разрезными рукавами. Отделка в особенности хорошо оттеняла ее бледное лицо и голубые глаза. Я сказал ей это. Она осталась очень довольна и тотчас же приступил к делу. «Дива мия! Ты знаешь пани Колчиновскую?» «Знаю. Она моя подруга по пансиону. Повези меня к ней». Ева начинает покачивать головкой. «Милая моя, дорогая, если ты меня хоть немного любишь...» «Нет, Владок, я не повезу тебя. Видишь, какая ты недобрая. А я раз чуть не влюбился в тебя». Что за странное существо это Ева? Услыхав мои слова, она вся меняется. Облокачивается на стол, чудо не локоть, подпирает ладонью свое бледное лицо и спрашивает, когда это было? Хотя мне нужно поговорить об Елене, но так как раз я действительно чуть не влюбился в Еву, и так как теперь мне хочется привести ее в хорошее расположение духа, то я и начинаю свой рассказ. Дело было так. После театра мы пошли как-то в ботанический сад. Помнишь, какая была чудная ночь? Мы сидели на скамье около бассейна. Ты сказала, что хочешь слушать соловья. Мне было что-то грустно. Я снял шляпу, у меня болела голова, а ты подошла к бассейну, намочила платок и положила его вместе с своей рукой мне на лоб. Ты показалась мне в то время доброй, как ангел, и я подумал, если я возьму эту руку и приложу ее к своим губам, то все пропало, влюблюсь насмерть. «Ну и что ж?» — тихо спрашивает Ева. Вдруг ты быстро отодвинулась от меня, как будто догадалась, в чем дело. Ева на несколько минут впадает в задумчивость, потом пробуждается от нее и говорит. «Пожалуйста, не будем говорить об этом». «Хорошо, не будем говорить об этом. Ты знаешь, Ева, что я тебя люблю настолько сильно, чтоб никогда не влюбиться. Одно исключает другое. С минуты, когда я узнал тебя, я почувствовал к тебе искреннюю и горячую привязанность. Но, — говорит Ева, как будто бессознательно следуя за потоком своих мыслей, — правда ли, что ты женишься? — Правда. — Что же ты не сказал мне об этом? — Потому что сватовство мое все расстроивалось и наладилось только недавно. Но если ты мне скажешь, что мне как жениху не следует знакомиться с паней Еленой, я тебе говорю заранее, что я был художником прежде, чем стать женихом. Ведь ты за нее не боишься? И не воображай себе этого. Я не повезу тебя к ней, потому что не хочу отдавать во власть сплетням. Говорят, что в несколько недель пол Варшавы влюбилась в тебя. О твоих успехах ходят баснословные слухи. Не дальше, как вчера, я слышала, что из всех 10 заповедей ты составил себе одну. Знаешь, какую? Какую? Не пожелай себе жены ближнего своего понапрасну. Ты, Боже, видишь мою невинность. Но острота хороша. И верна, конечно. Слушай, Ева, хочешь знать всю правду? Я всегда был не смел, не ловок, не имел и не имею успеха у женщин. Люди выдумывают, Бог знает что, а ты не догадываешься, сколько правды было в моем восклицании. Боже, ты видишь мою невинность. Поверо, маэстро. Оставь в покое итальянский язык. Повезешь ты меня к пане Колчиновской? Не могу, милый владык. Чем больше ты словешь за Дон Жуанна, тем меньше прилично мне, актрисе, вести тебя в дом такой одинокой и обращающей на себя всеобщее внимание женщины, как Елена. Тогда почему же ты меня принимаешь? Я дело другое. Я актриса и могу применить к себе слова Шекспира. Хотя бы ты была чище слезы, белее снега, ты не уйдешь от злословия. Ей-богу, тут есть от чего с ума сойти. Всякий может знать ее, бывать у ней, может смотреть на нее, только не я. Да почему же, почему? Потому что я написал недурную картину и получил кое-какую известность. С своей точки зрения ты прав, говорит Ева и улыбается. Ты не догадываешься, что я заранее знала, зачем ты ко мне придешь. У меня был Ашинский и уговаривал, что лучше, если б я не возила тебя к Елене. Понимаю. И ты пообещала? Не пообещала. Напротив, я рассердилась даже. Но все-таки я думаю, что лучше мне не представлять тебя. Поговорим о твоей картине. Оставь в покое мою картину. Но коли так, то хорошо. Уверяю тебя, что в течение 3 дней я познакомлюсь с пани Колчиновской, хотя бы мне для этого пришлось перерядиться в чужое платье. Нарядись садовником и принеси ей букет от Ашинского. Но мне в голову приходит мысль, которая кажется мне такой великолепную, что я ударяю себя по лбу и забываю весь свой гнев на Еву. Дай слово, что ты меня не выдашь. — Даю, — говорит донельзя заинтересованная Ева. — Узнай же, что я наряжусь дедом-гусляром. Костюм и гусли у меня есть. На Украине я бывал и песни петь умею. Пани Колчиновская украинка, поэтому непременно примет меня. Понимаешь теперь? Какая оригинальная выдумка, говорит Ева. Она настолько артистка, что эта выдумка не может не нравиться ей. Наконец она дает слово, что не выдаст меня, и дело кончено. «Какая оригинальная выдумка!» — повторяет она. «Елена так любит свою Украину, что, наверное, расплачется, когда здесь, в Варшаве, увидит гусляра. Но что ты ей скажешь? Как объяснишь свое появление на берегах Вислы?» Невольно мой энтузиазм сообщается и Еве. Немного спустя мы садимся и начинаем вдвоем обдумывать заговор. Между нами заключается такое условие. Я переряжаюсь, и Ева приезжает за мной в своей карете, чтобы не привлекать на себя внимание праздно шатающихся дураков. Пани Елена не должна знать ни о чем, пока Ева сама со временем не откроет ей тайны. Мы с Евой развиваем наш план в подробностях, потом я целую ее ручки, потом она оставляет меня обедать. Вечер я провожу у Сусловских. Кази немного сердита, что я не был утром, но я с ангельским терпением сношу ее капризы, причем думаю о завтрашней экспедиции и о Елене. Глава 14. 11 часов утра. Евы что-то не видно. На мне пасконная рубаха с расстегнутую грудью, поношенная свита, пояс, сапоги — все, что нужно. Космы серого парика спадают мне на глаза, и хитер был бы тот, кто бы догадался, что это парик. Моя борода — чудо искусства и терпения. С 8 часов утра я вклеивал в свои волосы клочки белых волос. Я посидел так, что и под старость не посидею более естественно. Разведенная сепия придала мне смуглость, а морщины Светецкой вырисовал просто гениально. Я кажусь 70-летним стариком. Светецкая утверждает, что мне нужно не рисовать, а быть натурщиком. Во всяком случае, это принесло бы искусству больше пользы. 11:30. Ева подъезжает. Я посылаю в коляску узелок с моим обыкновенным костюмом, потому что не знаю, не придется ли мне переодеваться. Затем беру гусли, схожу и у дверей восклицаю: «Пошли, Господи!» Ева удивлена и в полном восторге. «Чудесный пасечник, чудесный дед!» — повторяет она и смеется. Только артисту могло прийти в голову что-нибудь подобное. Говоря, между прочим, она сама напоминает летнее утро. На ней платье из сурового шелка и соломенная шляпка с цветами мака. Я не могу наглядеться на нее. Она приехала в открытой коляске. Нас начинают окружать зеваки, но Ева не обращает ни на кого внимания. Наконец коляска трогается, мое сердце начинает ускоренно биться. Через 15 минут я увижу Елену. Не отъехали мы и 100 шагов, как я увидал идущего нам навстречу Ашинского. Этого человека решительно везде можно встретить. Увидав нас, он кланяется Еве, потом начинает внимательно рассматривать нас, в особенности меня. Я не допускаю, чтобы Ашинский узнал меня, но все-таки оглядываюсь назад и вижу, что он стоит на том же месте и провожает нас взглядом. Только на завороте мы теряем его из вида. Коляска подвигается быстро, но мне кажется, что путешествие наше длится целую вечность. Наконец, в Бельведерских аллеях мы останавливаемся. Мы перед домом Елены. Я лечу к дверям, как будто меня погоняют каленым железом. Ева бежит за мной и кричит: «Что за несносный дед?» Важный швейцар отворяет нам двери и широко таращит глаза при виде меня. Ева успокаивает его, говорит, что старик приехал с ней, и мы всходим на лестницу. Горничная сообщает, что барыня одевается в соседней комнате. «Добрый день!» — кричит Ева. «Добрый день!» — отвечает чудный свежий голос. «Сейчас, сейчас, через минуту я буду готова». «Ты не знаешь, что тебя ждет, и кого ты здесь увидишь? Я привезла тебе Дида, самого настоящего Дида-гусляра, какой ходил когда-либо по украинским степям». В соседней комнате раздается радостный писк. Двери неожиданно отворяются, и вбегает Елена, не одетая, в корсете с распущенными волосами. «Дид, слепой Дид, здесь, в Варшаве?» «Не слепой, он видит!» — кричит Ева, не желая заводить шутки чересчур далеко. Но уже поздно, потому что я падаю к ногам Елены с криком: «Ангел Божий!» Обнимаю ее ноги и, поднимая глаза, замечая форму этих ножек: «Народы, преклоняйте колено, приходите сюда со своими кадильницами. Венера Милосская, истинная Венера Милосская, ангел Божий! — повторяю я с неподдельным восторгом. Мой дидовский энтузиазм объясняется тем, что после долгой мандривки я встретил первую украинку. Несмотря на это, Елена высвобождает свои ноги из моих рук и отступает назад. В течение секунды я вижу еще ее обнаженные руки и плечи, которые напоминают мне Психею Неаполитанского музея. Затем видение исчезает, и я остаюсь на коленях посреди комнаты. Ева грозит мне зонтиком и смеется, пряча свое лицо в букет резиды. Немного погодя, через двери начинается разговор. Я заранее приготовился ко всевозможным расспросам и потому вру, как по нотам. Я пасечник из-под Чигирина. Дочка моя помандровала за ляхом в Варшаву, а я, старик, сидел на пасеке до тех пор, пока и сам не помандровал. Добрые люди давали за то, что я им пел песни. А теперь что? Увижу дочку, благословлю ее, да и домой по матери Украине стосковался. Там мне и помереть между ульями. Всякому умирать нужно, а старому Пилипу давно уже пришло время. Что значит актерская натура? Ева отлично знает, кто я такой, но так проникается моею ролью, что начинает меланхолически кивать своей хорошенькой головкой и глядеть на меня с сочувствием. В голосе Елены из-за двери тоже слышится волнение. Двери немного растворяются, в отверстие показывается чудная белая рука, и я неожиданно становлюсь обладателем трехрублевой бумажки. Я должен взять ее, иначе нельзя. И изливаю на голову Елены целый поток благословений от имени всех святых. Нас прерывает горничная, которая входит с докладом, что внизу дожидается пан Асшинский, спрашивает, принимает ли барыня. «Не впускай его, душечка!» — испуганно кричит Ева. Елена отвечает, что, конечно, не примет, и даже выражает свое удивление по поводу столь раннего визита. Говоря по совести, я и не понимаю, как Асшинский, который так хвастается знанием всех светских приличий, мог прийти в такую пору. «Здесь что-то кроется», — говорит Ева. «Но объясняться нам нет времени. В дверях показывается совсем одетая Елена и в то же время докладывает, что завтрак подан. Дамы переходят в столовую. Елена непременно хочет посадить меня за стол, но я упираюсь и сажусь с моими гуслями у порога. Вскоре я получаю миску с таким количеством пищи, что полдюжины украинских дедов захворали бы от этого несварением желудка. Однако я ем, потому что голоден, и во время еды смотрю на Елену. Действительно, более прелестной головки не найдешь ни в какой галерее. Сколько я ни живу, я никогда не видал таких прозрачных глаз. В них видны все мысли, как видно дно ручейка. Эти глаза обладают еще одной особенностью. Они начинают смеяться, прежде чем губы, благодаря чему лицо проясняется так, как будто на него упал луч солнца. Что за невыразимая сладость в очертании губ! Вся головка немного во вкусе Карло Дольче, хотя рисунок глаз и губ напоминает Рафаэля в самых лучших типах. Я, наконец, перестаю есть и все смотрю. До смерти бы смотрел. «Ты вчера не была у меня», — говорит Елена Еве. «Я думала, что после полудня заедешь. Утром у меня была репетиция, а потом мне захотелось увидеть картину Магурского. Ты видела ее?» «Плохо. Народу было очень много. А ты?» «Я была утром. Какой удивительный поэт! Просто хочется плакать с этими евреями». Ева смотрит на меня. Я не чувствую под собою земли от удовольствия. Я еще несколько раз отправлюсь смотреть, — говорит Елена. Пойдем вместе, хочешь? Может быть, даже сегодня. Мне отрадно не только смотреть на эту картину, но и думать, что у нас проявился такой талант. Скажите, можно ли не поклоняться такой женщине? Я слышу дальше. Жаль, что о Магурском говорят такие странные вещи. Признаюсь тебе, я умираю от любопытства увидеть его. О! Небрежно роняет Ева. Ты его знаешь, да? Могу тебя уверить, что он много теряет в близком расстоянии. Самоуверенный и пустой человек. Совсем пустой. Мне приходит такая охота показать Еве язык, что я едва сдерживаюсь. А она обращает ко мне свои голубые глаза и ласково спрашивает, что же ты не кушаешь, дедушка? Покажу язык, не выдержу. И затем опять говорит Еве, о да, Магурскому можно удивляться, но не знакомиться с ним. Ашинский чудесно определил его, что это душа гения в теле куафера. Ашинскому я оборвал бы уши, если б он сказал что-нибудь подобное. О Еве я знал, что на конце ее языка находится яд, но не думал, чтобы в таком количестве. К счастью, завтрак кончается. Мы выходим в сад, где я должен выступить с своими песнями. Однако это меня несколько смущает, и я предпочитал бы быть у Елены в качестве художника, чем Дида. Но делать нечего. Я сажусь у стены в тени каштанов. Сквозь широкие их листья проникает солнце, образует на земле множество ясных пятен. Пятна эти дрожат, мигают, исчезают и появляются вновь по мере того, как ветер колышет ветвями. Сад большой, глубокий, городской шум сюда почти не доходит, тем более что его заглушает шум фонтана. Жара страшная. Между листьями слышно стрекотание воробьев, но слабое и точно сонное. Больше ничто не нарушает тишину. Я замечаю, что образуется чудесная картина. Сад, группы старых развесистых деревьев, солнечные пятна, фонтан, две женщины недюжинной красоты и я, Дид, сидящий с гуслями у стены. Все это дышит прелестью, которую я, как художник, хорошо понимаю. Но на время я забываю о своей роли и начинаю с чувством петь. Дива растрогивается, потому что она артистка, Елена, потому что она украинка, а я, потому что они обе так прелестны, что у меня сердце начинает таять. Елена слушает просто, без искусственных восторгов, но в ее прозрачных глазах я вижу, что мое пение доставляет ей истинное и чистое удовольствие. Что за разница с теми украинками, которые приезжают в Варшаву на карнавал и в промежутках между фигурами кадрили пилят кавалеров своей тоской по Украине, а на самом деле, как говорит один мой знакомый, крюками бы ни одна не дала себя вытащить из Варшавы в свою Украину. Елена слушает, качает в такт своей изящной головкой, иногда шепчет Еве «Я это знаю» и поет вместе со мною. «А я превосхожу самого себя. Я выгружаю из памяти и груди весь запас степного материала, развожу тоску о соколах, сонях, марусях, степях, курганах и бог весть еще о чем. Я сам дивлюсь, откуда у меня столько набралось». Время проходит, как сон. Я возвратился несколько усталый, но совершенно упоенный. Глава 15. В мастерской, совершенно неожиданно для себя, я застаю супругов Сусловских и Казю. Они хотели сделать мне сюрприз. Почему этот дурак Светецкий сказал им, что я, наверное, скоро вернусь? Ни Кази, ни Сусловский не узнали меня. Доказательство, как хорошо я был переряжен. Я приближаюсь к Кази и беру ее за руку. Кази, немного испуганная, пятится назад. «Казя, ты не узнаешь меня?» — спрашиваю я. И мне хочется расхохотаться при виде ее изумления. «Да ведь это Владык», — поясняет Светецкий. Казя хорошенько всматривается в меня, наконец начинает смеяться и восклицает. «Фу, какой гадкий дед!» «Это я-то гадкий дед! Желал бы я знать, где она видела лучшего!» Но для бедной Кази, воспитанной на эстетических воззрениях пана Сусловского, всякий дед должен казаться гадким. На несколько минут я скрываюсь в нашу кухню и вскоре показываюсь в своем натуральном виде. Кази и ее родители начинают выпытывать от меня, что значит этот маскарад. Что значит этот маскарад? Очень простая вещь. Видите ли, мы, художники, иногда оказываем друг другу товарищеские услуги в качестве натурщиков. Вот, например, Светецкий. Он позировал мне для фигуры старого жида. Ты, Кази, не узнала его на картине? Я теперь позирую Цинковскому. Такой уж обычай в среде художников, тем более, что в Варшаве мало моделей. «Мы хотели сделать тебе сюрприз нашим приходом», — говорит Казя. «К тому же я никогда не была в мастерской художника. Но что за беспорядок? И так у всех живописцев». Более или менее. Пан Сусловский заявляет, что предпочитал бы видеть у меня больший порядок и надеется на перемену к лучшему в будущем. Мне ужасно хочется разбить свои гусли об его голову. Кази тем временем кокетливо улыбается и говорит. Есть один господин художник, зачем называть его по имени, у которого будет иначе, раз только я возьмусь за него. Все будет расставлено в порядке, разложено, окурено. Тут она поднимает кверху свой вздернутый носик, смотрит на фестоны паутины, украшающие углы нашей мастерской, и добавляет. Даже всякого купца поразит такой беспорядок. Придет кто-нибудь и сразу очутится, словно в лавке старевщика. Например, это оружие. Страх как заржавело. А чего проще? Позвать горничную, приказать ей натолочь кирпичу, и все начнет светиться, как новый самовар. Святые угодники! Она говорит о купцах и хочет чистить кирпичом мои кольчуги, добытые из могил. Ах, Казя, Казя! Растроганный Сусловский целует ее в лоб, а Светецкий издает звуки, напоминающие хрюканье дикого вепря. Казя грозит мне пальчиком и говорит дальше. «Прошу вас помнить, что все это переменится!» И она доканчивает. «А если некто не придет к нам вечером, то он будет гадкий, и его не будут любить!» Тут она закрывает глаза. Не могу сказать, чтоб ее гримаски не были прелестны. Обещаюсь прийти и провожаю своих будущих родственников до самого низу. Возвратившись, я застаю Светецкого с недоумением и недоверием рассматривающего целую пачку 100-рублевок, лежащих на столе. «Что это такое? Ты не знаешь, что случилось?» «Не знаю». Я обокрал одного человека, как настоящий разбойник. — Как так? — Продал свои трупища. — А эти деньги? — Да, подлый я ростовщик, больше ничего. Я обнимаю Светецкого, от души желаю ему всего лучшего, а он начинает мне рассказывать, как все это было. Сижу я после твоего ухода, как вдруг появляется какой-то господин и спрашивает меня, не я ли Светецкой. Я отвечаю: «Любопытно знать, почему бы мне и не быть Светецким». Тогда он говорит: «Я видел вашу картину и хочу ее купить». Я ему говорю: «Это очень хорошо. Но позвольте мне сказать, что нужно быть идиотом для того, чтобы купить такую подлую картину». А он опять: «Я, говорит, не идиот, но у меня есть слабость покупать картины, нарисованные идиотами». «Когда так, то хорошо», — говорю. Он спрашивает меня о цене, и отвечаю: «А мне что за дело?» «Даю вам столько-то». «Отлично. Если можете дать, то и давайте». Он отдал деньги и ушел. Карточку оставил: «Бялковский, доктор медицины». Я подлый ростовщик и больше ничего. Да здравствуют трупища, Светецкая душа моя, женись! «Мне лучше повеситься», — говорит Светецкой. «Подлый я ростовщик, ничего больше».